Мальчик примерно 12 лет сидел в туалете, играл свой планшет. В Roblox хотел купить себе скин, чтоб пред друзьями казаться крутым. Ему написал Андрей 228, робаксы подарит, ничего не попросит. Только лишь надо сделать два фото, карточку папы с двух оборотов. Мальчик вскочил, даже попу не вытер, из кошелька он кредитку похитил. Сфоткал как нужно, отправил Андрюхе, столько баксов не дарят даже на днюхи. Андрюха сказал, что сейчас все отправит, ждать свой подарок он не заставит. Время прошло, ничего нет, Андрюха не пишет ни пока, ни привет. Роблокс удалила мне мама поздно, ремень достал папа, может, донатить не надо. По 100 тысяч с кредитки отца. Роблокс удалила мне мама поздно, ремень достал папа, может, донатить не надо. Ремень слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя, мама, ты Роблокс не трожь. Не трогал я папины деньги, серьезно. Ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Пин-код лишь отправил, я думал, так можно. Сынок, все нормально, планшет сюда дай, я Роблокс сотру. К чертовы бабке, 100 тысяч на донат? Но это прям край, ремень сейчас достанет твой папка. Он ночью лежал, подушка в слезах. Почему же со мной поступили вот так? За дверью услышал он чей-то шаг. Это не мама, это был старший брат. Скажи, почему ты грустишь? Может, Роблокс удалила тебе мама? Расскажи, почему ты не спишь? Без Роблокса жизнь на вкус словно мрамор. Роблокс удалила мне мама поздно, ремень достал папа, может, донатить не надо. По 100 тысяч с кредитки отца. Роблокс удалила мне мама поздно, ремень достал папа, может, донатить не надо. Ремень слишком длинный, не видно конца.